Глава 25. Ох, пока еще не привыкшая к такому способу передвижения, как телепорт, Валерия оглянулась по сторонам. Вокруг была откровенная барахолка, разве что антураж был скорее из какого-то фантастического фильма про часы. Нигде она не видела такого огромного количества разномастных шестеренок. Каких только зубчатых колесиков тут не было, и совсем крошечные, и, кажется, золотые, и настоящие произведения искусства с узорами внутри, и даже огромные каменные шестерни размером с дом. Справа от девушки мерно постукивал большой хронометр, изображая из себя причудливый указатель. А в остальном та же суета и толчия, разномастные киоски, столики и даже просто расстеленные на земле покрывала, на которых разложено механическое барахло. И куча самого странного народа сновала во всех направлениях, торговалась, смеялась, ругалась и всячески шумела. Хотя Валерия была уверена, что рыжий друг Ксана где-то совсем рядом, в этом бедламе сразу разглядеть его не удалось. «Так, рыжая макушка, где же ты?» Взгляд выловил кого-то нужного оттенка из толпы, и девушка уже было кинулась вдогонку, но, к счастью, смогла рассмотреть фигуру находки. И что-то похожее на антропоморфную рыжую птицу явно не было другом ее новоиспеченного мужа. «Ты это... мастер Ксана?» Вдруг раздалось позади, и Валерия едва не подпрыгнула от неожиданности. Оказывается, ровно за ее спиной располагался еще один маленький магазинчик с большой застекленной витриной, и именно из него сейчас и выходил искомый Бат. «Ты чего тут одна делаешь? Не верю, что он вообще мог тебя в ближайшие несколько суток добровольно отпустить». У вас такой резонанс, что по башке дает всем присутствующим в районе километра, сказал он с толикой зависти и отвел взгляд в сторону. Уф! Валерия быстро шагнула навстречу и схватила искомого персонажа за руку. Все потом, нам срочно надо домой. Нет, ты чего? Внезапно запаниковал Кпинга. Я, конечно, предлагал тройничок, но у друга бабу уводить табу. Даже если она сама тебя уводит. Ты куда Ксана-то дела? Только не говори, что он тут рядом, за углом в кулак ржет. Валерия даже не стала отвечать на такое абсурдное заявление, поскольку считала, что на месте и так все станет понятно. Зачем зря тратить время и слова? Просто потянула беглеца в ту сторону, где вышла из телепорта, и свободной рукой попыталась активировать переход, но не успела. Бат-Ганджу, вот ты где. «Семья призывает тебя», — прогремело вдруг у них буквально над головой. Ржа! Парень вздрогнул, и глаза у него сделались сначала большие и круглые, а потом прищуренные и злые. «Но, во-первых, Бат Умбрая Ганджу, а не просто Ганджу. А во-вторых, какая такая семья? Не вы ли мне с детства твердили, что у вас лишь обязанности по опекунству?» «Браслет разблокирую, узнаешь, какая». Уже не так пафосно сказал здоровенный чернокожий мужик с коротко стриженными рыжими волосами, круто вьющимися и даже на вид жесткими, как проволока. «Все, закончили препирательство. Свои обязанности по опекунству мы выполнили в полном объеме. Ты вырос и ни в чем не нуждался. Пора отдавать долг. Тем более, что тебе выпала честь не просто отработать то, что мы в тебя вложили, а пройти полноценную привязку с одним из старших братьев семьи». «А вы не оржавели ли вообще?» Бат, похоже, готов был вот-вот потерять терпение. «Какой ржи в последнее время на меня прямо водопад из извращенцев! Баб вам мало? С каких таких пор семейка, затрахавшая пол призмы, причем по обоюдному желанию, стала интересоваться моей задницей. Язык придержи, смесок». На отповедь Ба его гигантский родственник лишь поморщился, явно привыкнув к таким проявлениям эмоций, а то и вовсе ожидая именно такого ответа. «Можем и отдать тебя одной из мастеров женщин. Только все они у нас копейщицы или лучницы. Такого, как ты, разве что бумерангом бросить смогут. А мастер Думизани хоть как-то сумеет тебя приспособить и не загубить в первом же рейде. Идите в жопу. Уже спокойно и вежливо предложил Бат. «Вместе со своими копейщицами и прославленными мастерами». «Я давно в статусе вольного наемника полностью себя содержу и ничего вам не должен. Если ты забыл, дорогой правильный старший брат, мой выход из семьи полностью оплачен». «И не то, чтобы вы меня за 30 малых кубов отпустили. Я почти 100 лет ишачил, как проклятый. Так что катитесь в ржопу. Валерия, мы же торопимся. Пошли». И сам перехватил ее руку. «Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому». Старший брат снова вроде как не удивился и не огорчился. «Мы взываем к праву мастера-защитника во время военного положения». Мужик демонстративно поднял руку с браслетом и что-то там включил, отчего последняя фраза гулко отдалась по всему этому механическому рынку. «Чего?» Бат аж поперхнулся воздухом. «Браслет не надо было блокировать. Уже почти 9 часов, как в призме, объявлено военное положение, и ты либо пройдешь привязку в семье, либо отправишься в распределительный центр, где подходящего тебе уже подберут псы из совета, и там уже не получится право качать. Оружие». Бас опаской посмотрел на браслет, потом на мастера и быстрыми движениями пальцев что-то переключил в своем коммуникаторе. Агрегат замигал чуть ли не 10 новых сообщений. Бат их просмотрел и выматерился сквозь зубы. Новости явно были неутешительными, потому что братец довольно заухмылялся. «Я, конечно, извиняюсь. Валерия почувствовала, что события выходят из-под контроля и пора вмешаться. Но если уж на то пошло, это мое оружие». «Что?» Похоже, Бат и его родственники удивились примерно одинаково. «У вас нет привязки с этим оружием», — первым опомнился чернокожий братец. «Значит, зато у меня есть контракт». Валерия быстро прокрутила в голове все обрывки информации, что там застряли после рассказов Ксана и невольно подслушанных разговоров тут на рынке. «Это оружие нанято охранять беременную жену древнего под моим руководством. И я появилась здесь именно для того, чтобы сообщить ему об этом, потому что коммуникатор Бада Умбрая Ганджу был отключен. Но это уже наши с ним дела». Рыжий очень постарался не выронить глаза из глазниц, вылупившись на подругу Ксана, но у него получилось так себе. Его брат повторил маневр, и стало заметно семейное сходство, то, которое помимо цвета волос. «Если вы посмотрите входящие сообщения на его браслете, там будет письмо с...» Валерия постаралась вспомнить, как это называл дед Ксана. «Вета. От древнего на участие в боевых действиях. Мы его вам перешлем. А сейчас, извините, нам пора». И без долгих раздумий активировала портал домой на браслете Ксана, утянув Бада за собой. Они и так слишком задержались. Муж, наверное, весь извелся. Если его розовое не съела.